Алло. Да. Алло, Валентина Петровна, что ты с моим мотоциклом сделала? Что ты с моим мотоциклом сделала? Ничего не поняла я тебя. Что ты с моим мотоциклом сделала? Это Игорь. Чего сделала? С мотоциклом моим. Мотоцикл, что я в нем понимаю? У меня просто, смотрите, я ехал на скорости 180 км в час, и я чуть не разбился. Тормоза отказали. При чем тут я-то? Да потому что ты мне хотела отомстить, сука. Хотела, да не сумела. А надо бы. Ну, значит, ты это сделала. Не умею я обращаться с вашими мотоциклами. Ты мне его испортил, ты будешь за него Не оплачивать. портить не умею. Да я пауза не собираюсь. Пошел ты нахуй. Слышь? Алло. Да. Алло, вы когда мне мотоцикл почините? Чего? Мотоцикл когда почините? Чего мотоцикл? Почините когда, блядь? Чего? Вы когда почините мне мотоцикл? Иди ты нахуй с ним, сейчас милиции, блядь, вызову. Давай вызывай. В глазах твоего мотоцикла не вижу я, отстань, ебеной матери. Тогда возместите мне ущерб.